Глава 11. На следующее утро, во время своей пробежки, я навестил своего нового приятеля и скормил ему еще пару языков, которые, правда, уже не были такими нежными и мягкими, но ему все равно понравились. Дальше у меня по распорядку был тир, и когда я пошел на свое стрельбище, щенок падальщика последовал за мной. Интересно, может, действительно что-то выйдет? «Ты ему нравишься?» – ухмыльнувшись, высказала свое мнение Андромеда. «Может быть», – пожимаю я плечами. «Будет классно, если он вырастет до размеров своего родича и сможет защищать меня». «Я бы на это не особо рассчитывала. Представляешь, сколько это займет времени?» «Ну, я никуда не тороплюсь», – спокойно отвечаю я искусственному интеллекту. «А вот и зря. Я бы на твоем месте попыталась стать как можно сильнее и скорее покинула это место. Пока ты так слаб, тебя может убить практически любой, даже самый слабый воин. Ты ловок, но против грубой силы и в открытом поединке ты не выстоишь. Да, ты можешь убивать противников, когда они тебя не видят, но если врасплох застанут тебя, ты мертвец». «Значит, такого не надо допускать», – пожав плечами, отвечаю я Андромеде. «А ты, я смотрю, так и остался оптимистом». «Ну, хоть какие-то свои черты мне удалось сохранить». Улыбнувшись, отвечаю я и запускаю камень в цель. Тренировался я почти до самого заката, и навык владения прощой повысился до 5 уровня. «Эй!» – окликнул я щенка-падальщика, который все это время крутился возле меня, а под конец просто уснул. «Держи!» Кидаю ему кусок языка, и тот с удовольствием начинает уплетать его. «Может, назовешь его как-нибудь?» «Не думаю, что он сразу начнет отзываться на кличку». «Будешь всегда называть его Эй?» – саркастично спросила Ада. «Ладно, что-нибудь придумаю». Наблюдая за чавкающим монстром, отвечаю я Аде. «Эй, как тебя назвать-то?» Спрашиваю я маленького падальщика, и тот, оторвавшись от мяса, с интересом смотрит на меня. Ответил. «Он не из говорливых». Усмехнувшись, отвечаю я ИИ, продолжая смотреть на щенка, который, поняв, что от него ничего не требуется, снова приступил к поглощению еды. «Любит он у тебя пожрать». «Да и я люблю, просто у меня выбора особого нет. Вряд ли даже при наличии денег меня кто-то обслужит в таверне». «Я думаю, что тебя убьют еще до того, как ты сможешь пересечь городские ворота», — усмехнувшись, отвечает Андромеда. «То-то и оно. Тяжело вздыхаю я». «Но ты можешь стать сильнее и попытаться захватить еду силой», — предложил искусственный интеллект. «Так себе мотивация, не находишь?» «Так не обязательно же ограничиваться едой. Женщина, богатство, слава – все это может быть доступным. Нужно лишь стать сильнее». Я задумался. «В этом мире все решается силой?» «А ты не заметил? Не убьешь ты, убьют тебя», – спокойно отвечает Андромеда. «Для тебя стать сильнее – единственный способ выжить в этом жестоком мире». «Классные перспективы», – тяжело вздохнув, говорю я и, подойдя к падальщику, несколько раз провожу рукой по его мягкой шерсти. Щенок прекращает трапезу и удостаивает меня заинтересованным взглядом. «Ты, кстати, не знаешь, какого он пола?» – киваю я в сторону щенка. «Нет, но определить это несложно. Возьми его на руки и посмотри». «Ага, проще сказать, чем сделать». Несмотря на то, что падальщик был еще щенком, он уже был мне по колено и, судя по моим прикидкам, весил больше 10 килограммов. «Давай только ты не будешь кусаться, хорошо?» Говорю я зверю и, схватив его за живот, пробую поднять. Это была плохая идея. Разумеется, ему это не понравилось, и стоило мне только его схватить, как мелкая гадина вцепилась мне в руку и довольно больно укусила. «Вот же ты злюка!» Схватившись за укушенную руку, говорю я зверю, но тот лишь оскаливается в ответ. «Будешь так себя вести, больше не получишь мяса!» Обиженно заявляю я. «У тебя все хорошо? Ты уверен, что с ним у тебя получится наладить конструктивный диалог?» «Мне так проще!» Махнув рукой, отвечаю я Андромеде. «Вот и сиди тут один!» Указываю я пальцем на щенка и ухожу в свое укрытие. День сегодня был не ахти какой, но моему слабому телу все равно требовался отдых. Этим я и собирался заняться, благо солнце практически скрылось за горизонтом и в свои владения вступала госпожа Тьма. Игрок под номером 11 хватает мяч и словно молния мчится на своих противников. Кинг обходит первого, второго, третьего и тачдаун. Трибуны взрываются громкими аплодисментами, а я бросаю мяч на землю и поднимаю руки вверх. Наша команда выходит в финал. Проснулся я от того, что кто-то навязчиво лизал мне лицо. Открываю глаза и вижу перед собой морду мелкого падальщика. «Фу, отвали!» Пытаюсь убрать его морду от себя, но мелкий засранец огрызается и пытается тяпнуть меня за руку. Ловко убираю руку и грубо толкаю зверя в бок. «Внимание! Получен навык! Изворотливость второй уровень!» «Фу, не думал, что так можно!» Убираю текст и вижу скалящуюся на меня пасть падальщика. «Я тебя, значит, кормлю, а ты на меня огрызаешься? Сегодня останешься без еды!» Поднявшись и состроив самую грозную из своих гримас, говорю я щенку, и тот начинает пятиться назад. «То-то же, смотри у меня!» Грожу ему пальцем и выхожу из убежища. «Давно я не просыпался утром». «Ну, твой образ жизни в принципе не располагает к этому. Чудится мне, что гоблины вообще ночной народ, и вся их активность происходит ночью. Не зря же ты в темноте хорошо видишь». Слышу я голос Андромеды в голове. «Ты права, но без солнца как-то грустно». «Привыкай, ты гоблин, и теперь ночь твоя вотчина». Я тяжело вздыхаю. «Понял тебя». Грустно отвечаю я искусственному интеллекту и потягиваюсь. «Ладно, я на пробежку, потом займусь силовыми упражнениями, потом сон, а ночью снова на тракт. Про приемы пищи не забывай». «Не забуду», — отвечаю я Аде и, немного размявшись, выхожу на утреннюю прогулку. Физическими упражнениями я закончил, когда солнце было в зените. Навыки, связанные с выносливостью и силой, наотрез отказывались повышаться, поэтому, решив, что на сегодня с меня хватит, я вернулся в логово для того, чтобы как следует подкрепиться. «А ты сегодня на диете!» Указав на мелкого падальщика пальцем, сказал я зверю, лежащему в теньке, но тот и бровью не повел. «Ну и ладно, вот когда почувствует запах еды, тогда и поговорим». Минут через 40 скудная мясная похлебка была готова, и я приступил к трапезе. Но стоило мне съесть пару ложек, как ко мне подошел нахлебник и с жалобным видом лег рядом. Я тяжело вздыхаю. «Ладно, черт с тобой». Достаю из котелка небольшой кусочек отварного мяса. «Но, если ты еще хоть раз попытаешься меня укусить, то пеняй на себя». Говорю я мелкому падальщику, и тот начинает неистово вилять хвостом. Ишь, какой дружелюбный. «Держи». Протягиваю ему мясо, и щенок с аппетитом начинает его уплетать. «Я тебя предупредил». Грожу ему пальцем и возвращаюсь к трапезе. «Чем собираешься заняться сейчас?» Спросила меня Ада, когда я наконец-то набил желудок и, облокотившись на кусок стены, нежился под теплыми лучами солнца. «Передохну, позанимаюсь тяжестями, ну а потом лягу спать». Немного подумав, отвечаю я искусственному интеллекту. «Решил добить физическую мощь?» «Сегодня мне это вряд ли удастся, но вообще неплохо было бы дотянуть полученные навыки на силу и выносливость хотя бы до третьего уровня». «Дело хорошее, но трудновыполнимое и энергозатратное». «Да, это понятно, но другого выхода я не вижу. Статы с уровней – это, конечно, хорошо, но подкрепить их навыками тоже лишним не будет». «Согласна, но смотри, не переусердствуй. Лучше сделай упор на навыках, зависящих от ловкости. Они у тебя прокачиваются быстрее, да и будут явно полезнее, чем та же физическая мощь. В ближнем бою от тебя все равно проку будет немного». «Поживем, увидим». Махнув рукой, отвечаю я Андромеде. «Может, я хочу стать единственным в этом мире гоблином-силовиком?» «Решение, конечно, так себе, но спорить с тобой я не буду», спокойно отвечает искусственный интеллект. «Слушай, ты говорила, что в этом мире есть магия, а у тебя нет предположений, как бы я ее мог получить?» Вспомнил я вдруг вопрос, который хотел задать уже давно. «Пока сложно что-то сказать. Ты еще не встречал магов, поэтому мне сложно предположить, как в этом мире работает магия. Хотя одно могу сказать точно. Не думаю, что с твоим показателем интеллекта это вообще будет возможно». «Понятно. Я тяжело вздыхаю. На силу и выносливость штрафы с интеллектом еще хуже. Какие-то уж больно ущербные эти гоблины». «Зато ловкие», усмехнулась Андромеда. «Ага, и далеко я на этой ловкости уеду?» «Ну, это как повезет, смотря чего ты хочешь добиться». «Кстати, насчет этого, какие у меня цели в этом мире? Что мне нужно сделать, чтобы его покинуть и отправиться в следующий?» «На этот вопрос я не знаю ответа. Я делала запрос в инфосеть, но ответа так и не получила. Скорее всего, ты узнаешь об этом позже». Из моей груди вырывается тяжелый вздох. «Понятно, что ничего не понятно. Эх, ладно». Поднимаюсь на ноги. «Раз я застрял в этом мире без какой-то определенной цели, то нужно просто ее найти, но прежде стать сильнее». «Хороший настрой», — весело произносит искусственный интеллект, а я в свою очередь подхожу к тренажеру и начинаю тягать тяжести. Закончив силовыми упражнениями, я пробежал еще несколько кругов вокруг селения и только после этого решил передохнуть и немного поспать. «Ладно уж, держи». Перед сном угощаю мелкого падальщика небольшим куском мяса, и тот довольно убегает в тенек. Ну а теперь спать. Я стоял на большой открытой арене, освещенной яркими лучами утреннего солнца. «Призыватель Кинг, вы готовы?» – послышался голос из динамика, и я поднял руку вверх в знак того, что готов сражаться. С трибун послышались громкие аплодисменты. «Призыватель Харус, вы готовы?» Мой противник, облаченный во все черное, тоже поднимает руку. «Тогда первый раунд битвы призывателей объявляю открытым. Тьма, что властвует над миром, взываю к тебе. Даруй мне свою силу, Банши!» Громко произносит мой противник, и рядом с ним появляется черная пентаграмма, в которой материализуется призрак девушки. Банши окидывает безразличным взглядом толпу на трибунах, а потом ее взор останавливается на мне. Девушка с копной черных призрачных волос улыбается, и ее до этого обычный рот превращается в огромную пасть, усеянную рядами острых, как иголки, зубов. «У-у-у-у!» Призрак издает крик, одновременно наполненный болью, ненавистью и жаждой убийства, и ее глаза начинают светиться багряным светом. Хлад, что пронизывает до костей, лед, что сковывает моря и океаны, великий северный ветер, даруй мне силу, ледяная дева!» Произношу я, и рядом со мной проявляется кристально чистая пентаграмма сапфирового света, в которой материализуется фигура девушки, сотканная, казалось, из самого льда. Дева поворачивается ко мне, и на ее лице появляется милая улыбка. «Вызывал?» Она откидывает прядь темно-синих волос, после чего поворачивает голову и встречается взглядом с Банши. «Это наш противник?» Не отрывая глаз от Банши, спрашивает ледяная дева. «Да», — отвечаю я девушке. «Вернее, мой противник он». Я киваю в сторону Харуса. «Но для того, чтобы мне победить, ты должна справиться с ней». Я смотрю на Банши, и легкий холодок пробегает по моему телу. «И всего-то», — усмехнувшись, отвечает ледяная дева. «Мог бы по такой ерунде меня и не беспокоить». «Мне нужна эта победа, и в такой ситуации довериться я мог только тебе». Наглым образом соврал я, и, как кажется, моя ложь подействовала. Ледяная дева тяжело вздыхает. «Ничего ты без меня не можешь», — произносит она, и я замечаю на ее красивом лице улыбку. «Ладно, помогу, но давай только по-быстрому, хорошо?» «Слова моей подружки», — отвечаю я своей излюбленной шуткой, и бой начинается.